Министр, как это теперь называется, без портфеля. А Катюху брать? Старуха сказала брать. Надо им на завтра все-таки приодеться. Что они, хуже других? Да и с сыном, если встречаться, тоже надо показать, что не хухры-мухры. Подумаешь, деревня. Да от Москвы на электричке 2 часа всего. Ну и на автобусе 40 минут. Правда, полем еще ломить 40 минут. Все равно не глухомань какая. На том Санек пошел похмеляться. Светлана дозвонилась до Алисы, передала свой разговор с Марьей, сказала, что та не претендует на приглашение, чем Алису обрадовала. Сказала, что Сандрик почти 100%, а до Наташки вчера не дозвонилась, сегодня позвонит. Но что просит без ее звонка, Наташке ничего не говорить. «Знаете, какая она ненормальная?» «Совсем по дружбе», — сказала Светлана. «Еще увидит в этом наш заговор, и тогда...» Алиса посмеялась, поняв Светлану, и тут же перешла на просьбу Марьи. Оказалось, что им на дачу позарез нужен человек, даже 2 — мужчина и женщина. Для ремонтов, поделок, дел. А баба для стирки и уборки, потому что все они насели на бедную Инку и не слезают. «Как хорошо и удачно!» — радовалась Алиса. И тут же сказала, чтобы эту пару присылали, чем быстрее. Светлана перезвонила Марье и с радостью, действительно, ей было приятно выполнить Марьину просьбу, особенно после вчерашнего своего недовольства. Сообщила, что Марьин племянник может ехать вместе с дочкой на дачу к Алисе. Но сегодня Марья была какая-то другая. Не было заискивания, сладости, скорее недовольство, усталость и нежелание беседовать. Светлана решила, что ей уже надоели родственники и старуха в трансе. Ладно, она дело сделала и с нее довольна. Санек и Катюха явились к Лерке с ранья. Она только что пришла с уборки подъездов и была злая, как демон. Такую грязищу приходится убирать, на блевоту тянет. И тут звонок в дверь. Стянув с себя синий халат, спецодежду, она как была в трениках и разъехавшемся свитере, в носках без тапочек, так и открыла дверь. А за дверью стояли принаряженные Санек и Катюха. Лерка еще больше разозлилась, вспомнив мгновенно про деньги. Она тогда же решила, что Санька ни ногой в дом и все дела закрывает. Не получилось и не получилось. Наплевать и забыть. А тут здрасте. Разозлилась и хотела захлопнуть дверь. Но Санек вставил ногу и умоляюще сказал: «Тише воды, ниже травы, поганец». «Лер, пусти нас. Нужно очень. Чест слово, больше никогда не накалю». Лерка стояла в раздумье. Конечно, она могла его сейчас выпихнуть и заорать на весь дом, но раздумывала. Что-то заваривается, а без нее он не сможет. Но ведь нет гарантии, что эта подлюга не наколет. Получит и наколет. А она тогда к Таньке его поедет и скажет, что он с ней спал. И Таньку крыл почем зря, и Катюху заставит сознаться. Она, конечно, не поедет. Да ведь за хорошую бутылку кого хочешь выпиши из двора, любого алкаша помоложе. И Лерка сказала: «Ладно, проходите. Из-за Катюхи пускаю. Хорошая она девчонка, не чита тебе». Санек промолчал, чинно разделся, взял в кухню сумочку, достал из нее бутылку самогона, банку огурцов, томатов, грибов. Танька насобирала специально для Лерки, чтобы умаслить, и стоял, не садился. Лерка